Мистер Друри был небогат, и потому новобрачным пришлось вести скромную жизнь. Бабушка ничего не смыслила в хозяйстве и не могла быть помощницей мужу. Привычки и взгляды того круга, где воспитывалась княжна, делали его членов неспособными, лишними и вредными, как только им приходилось вступать в другую сферу жизни. Они умели расточать и не умели наживать. Молодая чета скоро почувствовала недостатки. «Бетси, милая Бетси, надо быть экономнее», — говорил мистер Друри своей супруге. «Не жить же нам, Джон, помещански», — отвечала Бетси. «Отчего же не жить так, если нельзя иначе?» «Ты знаешь, что я не привыкла так жить». «Но ты знаешь, что я не имею средств для более широкой жизни». «Джон, ты меня разлюбил», — выводила из этого разговора свое заключение Бетси и начинала плакать. Болотное или, если хотите, тепличное воспитание приносило свои плоды. Мне хотелось бы говорить о счастье бабушки, описать его радужными красками, но я дал себе слово ничего не выдумывать и строго придерживаться истины. Уже через 2 месяца после свадьбы бабушка не была счастлива. Ее несчастье составляли и отсутствие богатых нарядов, и невозможность ездить по балам, и необходимость ходить пешком. Бедняк считает все это пустыми прихотями, но без этих прихотей не может быть счастливым человек, выросший в богатстве. Бабушка страдала, встречая на петербургских улицах блестящие экипажи знакомых людей. На нее наводила тоску афиша о вечернем спектакле, попавшаяся ей в руки, и все это как нарочно металась в глаза и дразнила своим блеском. Джон неизвестно откуда доставал деньги и исполнял капризы избалованного ребенка. Ребенок, к несчастью, был очень мил. Так прошло около 4 лет. Родился у бабушки сын, родилась дочь. Наконец, Джона потребовали с полными отчетами по делам торгового дома, запутанным до нельзя. Грустно было прощание супругов, но еще грустнее было известие, полученное из Англии через 1/2 года после отъезда Джона. Бабушки писали: «Имеем честь известить почтенную мистрис Друри, что во время переезда из города Санкт-Петербурга в город Лондон у достоуважаемого мистера Джона Друри, поверенного по делам в городе Санкт-Петербурге торгового дома господ Споршель и компания, закружилась голова, и он упал за борт корабля в море. Все усилия матросов, к крайнему сожалению знакомых и родных покойного, остались тщетными и спасти утопленника не могли». За сим следовала подпись одного из господ Споршелей. Посторонние люди говорили, что у Джона совсем не кружилась голова в минуту падения в море. Говорили, что он и не падал в море, но бабушка не верила этим слухам. «Джон знал, — говорила она, — что я любила его не за деньги. Я жила бы с ним и в бедности, с милым сердцем человеком». Тут шли рассуждения такого рода, что я не считаю нужным выписывать их. Любознательный читатель может их отыскать в любом старом романе под следующими заглавиями: «Шалаш в лесу», «Рай под деревом» и «Утоление голода сочными и длинными поцелуями». Разумеется, все это говорилось от чистого сердца, но все-таки Джон был прав в своем расчете, хотя немного поздним. Жить вместе они не могли, не разлюбив друг друга. Помириться с родными при жизни Джона бабушка не могла, а без их помощи не было средств вести роскошную или широкую жизнь. Джон был помехою, и он счел нужным сократиться. У меня даже не поднимается рука на обвинение Джона за то, что он вырвал бабушку на время из аристократического круга. Ее натура была создана для романа. Не явись Джон, явился бы какой-нибудь Григорий или Франсуа. Разница была бы только та, что Григорий, женившись на ней, заставлял бы ее шляться по родным за примирением и за деньгами и вколотил бы ее в гроб. А Франсуа пожил бы с нею, попевая песенки, и 2 года уехал бы на родину, не женившись на бабушке и бросив ее с 2 незаконно рожденными детьми. Детей, как уже сказал выше, у бабушки было 2. Их нужно было вырастить и воспитать.